Обращение к идентичности. Как современный человек строит себя, как узнает, что принадлежит к его самости, с чем себя отождествляет, а что в себе не признает, все это сложные философские проблемы, большой вклад в понимание которых внесли Юрген Хабермас, Поль Рикер, Эрик Эриксон, Карл Отто Апель. Одной из важных проблем идентификации человека является его идентификация с группой. Это может быть группа, в которой он существует, земляки, рабочие завода, коллектив фирмы. Это может быть нечто менее сплоченное, социальная группа, в частности, инвалиды, меньшинства, представители какой-либо профессии, например, врачей или сообщества хакеров, разбросанных по всему миру. Называть человека по этой идентичности все равно, что называть по имени. А на такой призыв принято откликаться. Луи Альтюсер именовал такой отклик интерпеляцией, синоним провоцирования субъектности. Идеология действует так, что среди индивидов она рекрутирует субъектов или трансформирует индивидов в субъектов. Происходит это в той самой операции, которую называют интерпеляцией или окликанием. Эта операция стоит даже за самыми обычными действиями, например, когда полицейский или кто-нибудь другой окликнул «Эй, ты!» и индивид, которого только что окликнули на улице, обернулся. В результате этого психологического поворота на 180 градусов он превратился в субъекта. Почему? Потому что он распознал, что оклик был действительно адресован ему и что окликнули действительно его, а не кого-то другого. И вы, и я всегда уже субъекты и как таковы постоянно исполняем ритуалы идеологического узнавания, гарантирующего, что мы действительно есть конкретные, индивидуальные, различимые и, естественно, незаменимые субъекты. Инвалиды за Иванова, пенсионеры за Петрова, коммунисты за Сидорова. Стой, молодой! Ты уже проголосовал за Кузнецова. Внимание, оптовики! Открылся новый рынок. Иногда идентичность зашифрована, она не называется. Если главный герой рекламы носит баки и бородку клинышком, если у него длинные волосы и серьга в ухе, свои его узнают, они его расшифруют и поймут, что рекламное сообщение относится к ним и только к ним. В одной избирательной кампании пришлось наблюдать любопытный спор. Начальник штаба из провинции звонил в центральный штаб и предлагал по его территории распространить плакат «Жители Энска за Иванова» с узнаваемыми людьми и пейзажами. Руководитель-идеолог кампании из центрального штаба сделал ему категорическое внушение. «Возьми учебник рекламы и прочитай первые 20 страниц. У нас же есть слоган кампании, есть главный плакат. Не надо их замусоливать». Если к тебе подойдет человек и скажет, что его зовут Иван Иванович, и завтра он же придет и скажет, что его зовут Петр Васильевич, что ты подумаешь про этого человека? Будешь ли ты ему верить? Так вот, нашего кандидата зовут Иванов. Мы будем жить лучше, а не жители Энска за Иванова. Можешь что-нибудь возразить против этого? Парень из провинции ничего возразить не смог, а потом кандидат Иванов с треском проиграл. Главная ошибка центрального идеолога в том, что он думал, что нашего кандидата зовут, а его никто вообще не звал никаким способом. Это кандидат должен был звать и окликать народ, а не наоборот. Типичная старая рекламная школа заботится об идентичности кандидата, а не об идентичности избирателя, покупателя.